сестер, непреклонный, что твой Магомед. Целоваться в парадных — это так неудобно, особенно зимой. Все члены стынут, люди ходят мимо, отсутствует душевный покой. Оказаться друг с другом в лесу, но до леса час езды. А если местные хипстеры поймают тебя, то можно получить по ушам. Итак, мальчики и девочки ходят по улицам, надеясь неизвестно на что. Мальчики и девочки сидят на скамейках в парадных в кино. Мальчики и девочки ходят по улицам, им негде друг друга любить. Мальчики и девочки ходят по улицам, им негде друг друга любить. Мальчики и девочки ходят по улицам, им негде.